вот аристократы. Они жили частью в доме Орлова, частью в доме Бунина. Среди них имелись и чиновники, и выгнанные со службы офицеры, и попы-растриги. Они работали коллективно, разделив московские дома на очереди. Перед ними адрес-календарь Москвы. Нищий аристократ берет, например, правую сторону Причистенки с переулками и пишет 20 писем слизниц, не пропустив никого, в 20 домов, стоящих внимания. Отправив письмо, на другой день идет по адресам, звонит в парадное крыльцо. Фигура аристократическая, костюм, взятый на прокат, приличный. На вопрос швейцара говорит: «Вчера было послано письмо по городской почте, так ответа ждут». Выносит пакет, а в нем бумажка от рубля и выше. В надворном флигеле дома Ярошенко квартира номер 27 называлась «Писучей» и считалась самой аристократической и скромной на всей Хитровке. В 80-х годах здесь жили даже князь с княгиней, слепой старик с беззубой старухой-женой, которой он диктовал иногда по-французски письма к благодетелям, своим старым знакомым, и получал иногда довольно крупные подачки, на которые подкармливал голодных переписчиков. Они звали его «Ваше сиятельство» и относились к нему с уважением. Его фамилия была Львов. По документам он значился просто дворянином, никакого княжеского звания не имел. В князья его произвели переписчики, а затем уж и остальная Хитровка. Он и жена — запойные пьяницы. Но когда были трезвые, держали себя очень важно и на вид были весьма представительны, хотя на князе было старое тряпье, а на княгине — бурнус, зачиненный разноцветными заплатами. Однажды приехали к ним родственники откуда-то с Волги и увезли их, к крайнему сожалению переписчиков и соседей нищих. Проживал там также горчайший пьяница, статский советник, бывший мировой судья, за что хитрованцы, когда-то не раз судившиеся у него, прозвали его «Цепной», намекая на то, что судьи при исполнении судебных обязанностей надевали на шею золоченую цепь. Рядом с ним на нарах спал его друг, уже ранее упоминавшийся Добронравов, когда-то подававший большие надежды литератор. Он печатал в мелких газетах романы и резкие обличительные фельетоны. За один из фельетонов о фабрикантах он был выслан из Москвы по требованию этих фабрикантов. Он прожил где-то в захолустном городишке на глубоком севере несколько лет, явился в Москву на Хитров и навсегда поселился в этой квартире. На вид он был весьма представительный и в минуты трезвости говорил так, что его можно было заслушаться. Вот за какие строки автор был выслан из Москвы. «Пожалуйте сюда, поглядите-ка. Хитра купецкая политика. Не хлыщ, не франт, а миллионщик-фабрикант. Попить, погулять охочий, на каторжный труд на рабочий. Видом сам авантажный, вывел корпус пятиэтажный. Ткут, снуют, домотают, тысячи людей на него одного работают. А народ-то фабричный, ко всякой беде привычный, кости да кожа, да испитая рожа. Плохая кормежка, да рваная одежка. И подводит живот до бока у рабочего паренька. Сердешные, а директора беспечные по фабрике гуляют, на стороне не дозволяют покупать продукты. Примерно хочешь лук ты, посылай сынишку забирать на книжку в заводские лавки. Там, мол, без надбавки. Дешево и гнило. А ежели нутро заговорило, не его вишь вина. Требует вина, тоже дело табак. Опять беги в фабричный кабак, хозяйское пей, на другом будешь скупей. А штучка не мудра, дадут в долг и полведра. А в городе хозяин вроде как граф, на пользу ему и штраф, да на прибыли провизии, кругом, значит, в ремизия. А там на товар процент, куда ни глянь, все дивиденд. Нигде своего не упустим, такого везде Петра Кириллова запустим. Лучше некуда. Рядом с писучей ночлежкой была квартира «Подшибал». В старое время типографщики наживали на подшибалах большие деньги. Да еще говорили, что благодеяния делают. Куда ему, голому да босому, деваться? Что не дай, все пропьет.